На службу к Берендею. День клонился к вечеру, и Санька непроизвольно ускорял шаг. Наконец показался город, спрятанный за высокими каменными стенами. Паренек летел уже чуть ли не в припрыжку и все равно опоздал. Главные крепостные ворота закрылись перед самым носом. Он принялся барабанить по двери изо всех сил, в ответ из бойницы высунулась недовольная физиономия. Она удивленно оглядела наглеца и скрылась, а вместо нее появился лук со стрелой. Санька моментально понял беспочвенность своих претензий и резво отпрыгнул в сторону. Он отошел подальше от ворот и осмотрелся по сторонам, прикидывая, куда приткнуться на ночь, очень уж не хотелось ночевать на улице. Солнце почти спряталось за верхушки деревьев, когда Санька разглядел крытую соломой крышу. Человеческое жилище было похоже на своего хозяина. Однако по внешнему виду этого строения определить, кто тут жил, казалось абсолютно невозможно. Дом не дом, землянка не землянка, перекошенная на одну сторону, вросшая в землю избушка. Под стать развалюхе оказался и куцый дворик, заросший лебедой и крапивой. Две чахлых яблоньки и собачья будка без крыши, при ближайшем рассмотрении оказавшейся полуразрушенным колодцем. Парнишка перешагнул через завалившийся от старости плетень, подошел к приоткрытой двери и постучал. «Наконец-то хоть одна живая душа появилась!» — раздался тягучий голос. «Заходи и дверь прикрой, сквозит!» Санька пригнул голову и вошел внутрь. С минуты он стоял широко раскрытыми глазами, привыкая к полумраку, царящему в комнате. Закопченное окошко почти не пропускало света. Постепенно он разглядел стоявшую у стены широкую лавку, на которой лежал бородатый рыжий мужик. Рядом с лавкой стоял перекосившийся стол и колченогий стул. Кругом царил жуткий беспорядок. Одной уборки хватило бы на целую неделю. На полу толстый слой мусора. На столе громоздилась гора немытой посуды, в углу жирный паук деловито заворачивал в паутину отчаянно жужжащую муху. «Что, самому не дойти? Лучше замерзнуть?» — поинтересовался Санька у хозяина. «Так ведь все равно кто-нибудь когда-нибудь зайдет. «Хм, логично. Слушай, у вас переночевать можно, а то я в город не попал». «Ночуй, какой разговор, ежели место найдешь. Санька облегченно вздохнул и огляделся, куда бы пристроиться. Дело это, однако, оказалось не таким простым. Лавка сразу отпадала, стол и стул ввиду своей хлипкости явно не годились, а другой мебели в комнате не было. Оставалась печь, но, заглянув на лежанку, Санька обнаружил, что и это тепленькое местечко занято. На ней, накрывшись лоскутным одеялом, лежал здоровенный детина. «Это постоялец», почему-то перепугался рыжий. «Его лучше не трогать». «Тут не поспоришь», — понял Санька. «Придется искать другое место для ночлега». Он подошел к окошку, выглянул на улицу, и его прошиб озноб. На дворе стояла глубокая ночь. Темень, хоть глаз выколи. Ни луны, ни звездочек. На душе стало тоскливо, словно он снова угодил в коридор между мирами. Хотя можно подумать здесь лучше. Дремучий отму таракань, затерянная среди дремучих лесов в дремучем прошлом. Делать нечего. Словно потерянный пес, он сделал пару кругов по комнате и притулился в углу и закрыл глаза. Вскоре понял, что замерз, поднялся и подошел к мужику. «А чего так холодно?» «Щелей много. Надо бы мхом заделать, да никак не собраться. А печка?» «Дров нетути». «Да во дворе полно хворосту», — рассердился Санька. На него дома тетка вечно ворчала, что он лодырь, и нужно 100 раз сказать, чтобы прибрался хотя бы у себя в комнате. Но хозяин избушки, похоже, вообще ничего делать не хотел. «Сходить некому», — прохрипел рыжий. «Болею я, лихоманка». «Странная болезнь, никогда о такой не слышал». «Ладно, лежи, сам займусь». Санька выскочил во двор и набрал ворох сухих веток. Дальше все почему-то пошло наперекосяк. Вернувшись в избушку, он попытался разрубить длинные ветки обнаруженным под лавкой тупым топором и едва не угодил себе по ноге. Пришлось просто затолкать их в печь, обломав тонкие концы. «Чем разжечь?» — спросил он мужика, с интересом наблюдавшим за действиями парнишки. Тот задумчиво посмотрел по сторонам и неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. «Кремени трут или на окошке, или под столом». Мужик, похоже, совершенно не знал, что у него где валяется. Найти в куче мусора маленький кусок кремня оказалось делом нелегким. После долгих поисков пропажа нашлась в одном из кувшинов. Следующие полчаса Санька пытался высечь искру. Наконец это удалось, и он развел огонь. Печка немедленно задымила. «Заслонка!» — простонал Рыжий. Со слезящимися от едкого дыма глазами, зажав ладошкой нос, Санька рванул к трубе, сходу врезался в невесть, откуда взявшийся стул, и отбил коленку. Взвыв от боли, помянул недобрым словом печь, хозяина и судьбу злодейку, затем попытался открыть заслонку и едва не вывернул палец. Похоже, ее давным-давно никто не трогал. «Ой-ой!» — схватившись за голову, запричитал хозяин. «Погибель наша пришла! Угорим мы сейчас, горемычные!» Санька схватил топор, двумя ударами расшатал заслонку и выдернул ее из полосьев. Пламя ярко вспыхнуло, и печь перестала дымить. Остатки дыма сквозняком вытянуло сквозь щели. Санька вытер рукавом мокрый лоб и поглядел на Рыжего. «Тебя как звать?» «Лёха». «А меня Саня». «Слышишь, Лёха, так жить нельзя». «Нельзя», — согласился мужик. «Так прибрался бы для начала». «А зачем?» — пожал плечами Лёха. «Сколько ни убирай, через день то же самое будет. Бессмысленная трата сил. Лучше подождать, пока оно само образуется». «А если не образуется?» «Значит, не судьба. Тем более напрягаться нечего. И потом, все это суета, мелочи. Вот ты ругаешься, а я, между прочим, заклинания придумываю, чтобы сразу всем стало хорошо». «Чтобы всем сразу? Такого не бывает». «Ты в этом уверен?» «Жаль. Очень уж хочется». «Чушь собачья», — рассердился Санька. «Под лежачий камень вода не течет. Неужели это нужно доказывать?» «Непременно», — почему-то радостно подтвердил Рыжий. «Все в этой жизни идет своим чередом. Чему бывать, того не миновать. Человек, как эта самая муха, жужжит, бьется, а будет ли из всего этого толк? Очень большой вопрос. Если что должно произойти, произойдет в любом случае, будешь ты дергаться или не будешь. Так что береги силы». Санька слушал и неожиданно поймал себя на мысли, что Рыжий в чем-то определенно прав. Кто-то колотится всю жизнь, и ничего у него не получается. А кто-то живет, не зная забот, абсолютно ничего для этого не сделав, так что незачем переживать, надо немного подождать, и все образуется. И нечего ввязываться в авантюру, которая его совершенно не касается. Нужны ему эти подвиги. Пусть сами разбираются. С печи донесся шорох. Санька обернулся и увидел, что детина на лежанке проснулся и с интересом разглядывает гостя одним глазом. Второй глаз скрывала черная повязка. Санька почувствовал, как на него наваливается странная апатия. Захотелось пристроиться куда-нибудь в уголок и тихо подремать. Стало безразлично, вернется он домой или не вернется, какая в принципе разница, где жить. Неожиданно сквозь замызганное окошко пробился солнечный лучик и скользнул по Санькиной руке. Сверкнуло колечко. Детина широко зевнул и перевернулся на другой бок. Санька моментально ожил и, озадаченный такой резкой сменой настроения, хриплым шепотом спросил у Рыжего. «Кто это?» «Лихо, одноглазая», — также шепотом ответил Лёха. «Это от которого сплошные неприятности?» «Оно! Пока спит, еще терпимо. А как проснется, туши свет. У меня ведь раньше и дом справный был, и хозяйство. А вот поди ж ты, какая беда!» «Так что ты молчал?» — вскинулся Санька. «Я читал, оно заразное, прицепится и не отстанет. «Заразная!» — согласился Лёха и неуверенно поскрёб подбородок. «Только к тебе почему-то переходить не захотела». «Так я тебе и поверил», — хмыкнул про себя парнишка. «Да ты, чтобы от этой бяки избавиться, мне что угодно наплетёшь. Не хочет оно ко мне переходить. А если захочет? Не хватало остаток жизни провести не поймёшь где. Ну и царство. Того гляди, в какую-нибудь передрягу вляпаешься. Сначала Хряк, потом Кощей, теперь Лиха одноглазая. Нет, так дело не пойдёт. Зло найду и сражаться с ним даже не буду. Царю расскажу, у него войско большое, пусть сам воюет, а я сразу домой. Пойду-ка я проветрюсь», — заявил он и осторожно, боком-боком двинулся к выходу. Выскочил за порог и оторопел. Солнце катилось к закату. В соседней роще репетировали трели соловьи, редкие прохожие торопились к крепостным воротам. Оказывается, он просидел в избушке почти сутки и снова едва не опоздал. Он припустился бегом и в последний момент проскользнул в город, опасаясь, что его остановят. Однако на него никто не обращал внимания. Стражники лениво переговаривались, изредка поглядывая на установленный на обочине столб с прикреплённым к нему большим бледно-голубым кристаллом. Сразу за воротами располагалась небольшая, выложенная булыжниками площадь. Прямо от неё, к видневшемуся впереди царскому дворцу, вела широкая дорога с добротными домами за высокими заборами из толстых брёвен. Поперёк главной дороги по обе стороны от площади отходили две узкие улочки. Санька задумался. Сразу идти к царю пока рановато. Сперва нужно походить по городу, присмотреться, может, что и прояснится. Только для начала найти местечко, где переночевать, иначе наткнёшься на стражников. Объясняйся потом, кто таков и что тут делать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Делаешь. И он свернул налево. Здесь дома были попроще, заборы пониже из горбыля и досок, а местами оградкой служил плетень из тонких жердин. Будущий спаситель царства от неизвестно чего и кого тащился по пыльной улице. Живот недовольным бурчанием периодически напоминал, что неплохо бы и поесть. Еда, к сожалению, на дороге не валялась, и шансов подкрепиться становилось всё меньше. Ноги от длительной топотни отяжелели и совершенно отказывались идти. Поэтому, когда за углом обнаружилась вывеска «Трактир, три богатыря», они, эти самые ноги, не дожидаясь указаний сверху, самовольно повернули к раскрытой двери. Словно чертик из коробочки появился хозяин заведения. Худой и длинный, словно жердь, с бесцветными бусинками глаз и жиденькими, расчесанными на прямой пробор волосами. И хотя глаза его смотрели с подозрением, физиономия просто лучилась радушием. Пусть посетитель хоть на черта лысого похож, лишь бы деньги оставил. «Чего желаете?» «Поесть бы», — робко проговорил Санька и еле слышно добавил. «Правда, с деньгами проблема». «Не подаём-с». Только что широко улыбавшееся лицо презрительно сморщилось и обернулось небольшой, но заметной лысиной. «Может, сделать чего? Дров там нарубить или водички поднести?» Всё так же нерешительно попробовал заинтересовать излучающий ледяной холод затылок Санька. Унижаться было противно, но уж очень хотелось есть. Не получив ответа и потоптавшись ещё немного, он решил зайти с другой стороны. «А если вещь какую? Вместо денег?» Трактирщик, не торопясь, развернулся, с минуту раздумывал, словно решая, стоит ли вообще связываться с таким оборванцем, затем пожал плечами и нехотя процедил. «Валяй!» «Вот, золотая!» Санька поспешно снял с шеи цепочку, подаренную тёткой на окончание школы. Будь он более внимателен, то заметил бы, как на мгновение наружу проступило плутовское нутро хозяина. Глаза дёрнулись из стороны в сторону, не смотрит ли кто. И тут же его физиономия приняла прежнее скучающее выражение. «Безделица», — сказал он и сунул цепочку в карман. «Трёшка, не больше». Из сказок, до небрежно пройденных учебников по истории, в Санькиной памяти осталось только то, что в старину имели хождение золотые и серебряные деньги, да перед революцией рубль был жутко дорогим. Поэтому цена могла быть названа любая, главное — обед. А еще сдача. Будут деньги на первое время. И он торопливо шагнул за хозяином в трактир. Проглотив в один присест жиденький супчик, Санька отвалился от стола. По всему организму разлилась приятная слабость. Потянуло в дремоту. Хотелось просто сидеть и сидеть. Однако на улице смеркалось, и нужно найти хоть какое-нибудь пристанище на ночь. «Эй, уважаемый!» — подозвал он. «Давай рассчитаемся, а то идти пора». Уважаемый нехотя отклеился от стула. «Можно и рассчитаться. Значит так. 40 и 40, рубь 40, спички брали? 2 40, водичка опять же. Ах, не брали водички, а жаль. Да вот еще пирожок лежит надкусанный. Как раз 3 рублика и набегает, так что в расчете мы с тобой. Иди, дружок, иди». С минуту Санька вникал в сказанное, переводя взгляд с пустой тарелки на откровенно бесстыжую рожу. Для чего-то дважды в уме повторил и пересчитал сказанное. Наконец до него дошло, что на стене этого заведения табличка «Предприятие высокой культуры обслуживания» никогда не висело, и вешать ее никто не собирался. А над ним просто издеваются. Таких наглых выходок он и в прежней жизни не спускал, и, не на шутку обозлившись, сгреб нахала в охапку. «Либо ты отдаешь деньги, либо я тебя сейчас тут по столу размашу», — угрожающе произнес он. «Пусти, договоримся», — просипел полузадушенный хозяин. Санька слегка ослабил хватку. Трактирщик тут же вывернулся ужом, отскочил в сторону и засвистел. В дверях тотчас показались упитанные фигуры 2 стражников. «У чем дело?» — прогудели они. Трактирщик вихрем метнулся за спины прибывшего подкрепления и оттуда показал на единственного посетителя пальцем. «Голодранец! На дармовщинку нажрался, оплатить не хочет!» «Кто голодранец? Да он сам вор!» Начал было Санька, но договорить ему не дали. Стражники дружно затопали в его сторону, и один из них, не говоря ни слова, двинул парнишке рукояткой меча в зубы. От такого дружеского приветствия тот уехал под стол, сбив по пути 2 лавок. «Да что это такое?» — начал заводиться Санька, вылезая из-под стола. «Можно подумать, я роль Пьеро репетирую. Одни подзатыльники да тумаки, а эти-то грызлы. Ни здрасте тебе, ни до свидания. Руки за голову, носом в землю. Ну, погодите». И когда 2-й стражник попытался ткнуть его тупым концом бердыша, уклонился в сторону и схватил скамью. Скамейка была удобная, увесистая, и 2 молниеносных ударов хватило, чтобы нападавшие, словно мячики, разлетелись по разным сторонам. 1-1, ничья», — объявил Санька. «Может, сядем за стол переговоров?» Но тупоголовая парочка мириться, по всей видимости, не собиралась. Напротив, до сих пор никто и никогда не оказывал им сопротивления. Это был 1-й случай, и он не лез ни в какие ворота. Стражники просто не поверили, что такое может быть. Они сосредоточенно сопели и готовились ринуться в новую атаку. «И до чего же настырный народ пошел?» — грустно произнес парнишка. «Готовы убить, лишь бы по-ихнему было. А так нельзя. Сначала нужно поинтересоваться, что и почем, можно ли, не опасно ли. Здоровое любопытство облегчает взаимопонимание. Да и вообще, дяденьки, пора заканчивать. Приличные граждане давно спят, они бегают друг за дружкой. И у меня есть забота поважнее, чем тут с вами кулаками махать. Эдак я никогда до дома не доберусь». Пока он стоял и разглагольствовал, 1-й стражник бросился вперед, выставив перед собой меч. Санька сделал шаг влево, пропустил меч мимо себя, правой рукой ухватил нападающего за рукав и, слегка изменив направление движения, придал ему дополнительное ускорение. Тот с размаху врезался лбом в столб, подпирающий потолок. Сверху посыпалась труха, а бедолага тихо, без звука, съехал на пол. Трактирщик с чугуном в руках попытался из-под тишка подкрасться сзади, но ему был отвешен такой пинок под зад, что он, скрестив руки за спиной, закудахтал, как петух, и запрыгал на одном месте. «Ишь ты, попрыгунчик какой!» — хмыкнул Санька и тут же, увернувшись от бердыша, ударом кулака отправил второго вояку в глубокий нокаут. Санька огляделся по сторонам и отряхнул ладошки. «Гейм овер! Ввиду явного преимущества чемпионом города и окрестностей назначаюсь я. Все довольны, можно аплодировать». Он поднял вверх руки со сжатыми кулаками, слегка склонился воображаемым зрителям и оглядел поле боя. Эта быстротечная схватка разом сняла накопившееся за день напряжение. Настроение улучшилось, и даже появилась шальная мысль, а не загнать ли обидчика в печь, погреться. Внезапно двери трактира широко распахнулись, и на пороге появился вооруженный отряд. «Стоять! Что за погром?» — зычным голосом гаркнул один из вошедших. «Настоящий богатырь! Высокий, широкоплечий, с аккуратно расчесанными светлыми волосами и небольшой бородой, он отличался от остальных более богатой одеждой. Красный плащ был подбит по краю мехом, а шлем и доспехи украшены золотым орнаментом». «Начальство», — догадался Санька и уныло подумал. «Кажись, вляпался. Сейчас трактирщик наврет с три короба, что во всем виноват я, и пожалуйте в кутузку. А я на это не согласный». Недолго думая, он шагнул вперед. «Жулики тут некоторые, обсчитывают. А вот эти...» Он показал на с трудом поднявшихся с пола помятых стражников. «Вместо того, чтобы разобраться, драться начали». Командир обернулся назад, что-то сказал вполголоса, затем уселся на лавку и уставился на парня. «Как кличут?» «Санька». «Так ты говоришь, тебя обмануть пытались. Считать умеешь?» «Умею». «Может, и грамоту знаешь?» «Есть немного». «Это хорошо. Да и силушкой тебя, похоже, бог не обидел. Здорово ты их кувыркал». Санька смущенно промолчал. «А почему я тебя раньше не примечал? Ты не здешний?» Продолжал расспрашивать старший, посматривая на перстень с голубым камнем. «Счастье ищу!» Схитрил Санька. Не рассказывать же, что он собрался спасать царство, хотя не знает от чего и как. Примут за ненормального. «Ладно. Этот шельма-трактирщик у нас уже давно на примете, так что ему впредь наука будет. Теперь с этими двумя разберемся». И он поманил к себе стражников. Они, по-видимому, прекрасно знали, с кем имеют дело, и словно подбитые собачонки, понурив головы, нерешительно подошли. «Ого! Хряка вы дворовые!» — нахмурился он. «Интересно, с каких это пор царский советник за порядком в городе следить начал? А ну, брысь отсюда, пока по шеям не накостылял!» Стражники пули вылетели из трактира, а старший снова повернулся к парнишке. «А ты? Не хочешь ли у меня в дружине послужить? Я Липуня, воевода. И ты, царев человек, будешь. Это тебе не пирожки с капустой. Кров, стол. За хорошую службу и награды немалые». Санька от радости совершенно растерялся, не зная, что и сказать. Минувшие события вихрем промелькнули у него в голове. Ему дико повезло. Сразу же попадал во дворец, а там и до царя рукой подать. Очень неплохое начало, и если так и дальше пойдет, то завтра разговор с Берендеем, а послезавтра домой. Воевода принял его молчание за согласие. «Утром приходи ко дворцу. Пойдем к царю на смотрины». Воевода встал. Санька, недолго думая, поднялся следом. Оставаться на ночь в трактире рядом с кровососом хозяином? Да никогда. Лучше на улицу, под забором. «Я сразу туда пойду. Если закрыто будет, обожду немного. Зато не опоздаю». «Негде ночевать?» — улыбнулся воевода. «Пошли, определю на сегодня, а там видно будет». «Один момент», — попросил паренек и надвинулся на бледного хозяина заведения. «Одолжок!» Трактирщик торопливо сунул руку в карман и, не глядя, высыпал горсть монет. «Вот это по справедливости», — сказал Санька, сгреб мелочь и выскочил за воеводой. На улице Липуня распустил отряд по домам и махнул рукой парнишке. Они свернули в переулок, вышли к крепостной стене и увидели маленький, едва заметный среди заросших лип, домик. Липуня потянул за веревочку, щеколда приподнялась, и они, миновав крохотные сени, очутились в большой комнате. Добрую половину помещения занимала печь с лежанкой, накрытой толстым одеялом. Возле окна стоял дубовый стол, рядом широкая лавка и табурет. На стене висела полка с глиняной посудой. «Здесь переночуешь, а завтра я за тобой зайду», — сказал Липуня и вышел. Санька огляделся и скептически покачал головой. «Спартанская обстановочка. Но одну ночь как-нибудь переживу». Он забрался на лежанку, завернулся в одеяло и, несмотря на суматошный день, сразу же уснул.